На экране заднего взора появилось что-то вроде потока ярко-зеленого цвета, который выстрелил из крыши автомобиля Карла. Шон вилял по всей дороге. Сканеры показывали, что в небе полно всяческих снарядов, сотни, тысячи, как нам сперва показалось. 99% из них были ложными, но наши сканеры были достаточно современными, чтобы отличить ложные от настоящих. Беда в том, что у нас не было времени перестрелять их всех в небе. Пусть даже Сэм был очень быстрым. Более того, очереди из нашей пушки не могли повторить нужную траекторию, по которой летели эти гаденыши. Ракеты были оборудованы специальными реактивными двигателями, которые позволяли им вилять, пока они не вопьются в цель. Сэм не мог с такой скоростью обрабатывать постоянно меняющиеся данные. Но Карл помогал нам. 56 настоящих ракет, доложил Сэм. Давай, Карл, ну-ка вон тех, что на зените траектории. 42, 41. Карл постоянно стрелял из своего волшебного оружия, вне всякого сомнения. Оно тоже находилось под каким-то компьютерным контролем. 18, 17. Как раз в этот момент еще один кусок плохого роллера оторвался, пролетел мимо иллюминатора, словно гигантская снежинка, попал в воздушный поток и исчез. Машина рванулась вправо, и я боролся за то, чтобы снова поймать ее под контроль. «Прости, Сэм!» — завопил я. «Двигай вперед! Осталось только три!» Справа от нас взорвалась ракета. Шрапнель отскочил от корпуса машины. «Черт! Одна все-таки попала внутрь!» — сказал Сэм. «Наверное, одна отделилась от тех, что летели стаей. Ее сканеры показали как фальшивую. Вот сукина дочь!» «Шон, с тобой все в порядке?» «Порядок, Джейк. Мы все еще с тобой, хотя, боюсь, старушке Ариадне совсем плохо. Мы очень быстро теряем мощность мотора». «Вы что, совсем потеряли ядерную реакцию?» «Нет, не думаю. Погодите-ка». «Еще салп, Джейк», — объявил Сэм. «Хорошо, Шон, как там дела?» На экране заднего обзора я видел, как пурпурная спортивная машина быстро отстает от нас. «Совершенно верно, Джейк. Мощность почти на нуле. Мы идем на вспомогательном моторе с водородным сгоранием. Боюсь, что на таком мы от вас запросто отстанем». «Продолжайте вилять по дороге, Сэм. Сколько там их теперь?» «Почти в два раза больше, чем раньше. Похоже на то». Карл снова стал стрелять. С крыши его машины поднялась пылающая зеленая молния. «Сэм, я хочу замедлить ход. У меня есть мысли». «Пожалуйста». Я замедлил ход, пока машинёшка Шона не стала почти касаться нас сзади носом. «Шон, послушай меня внимательно. Делай точно так, как я говорю. Сэм, я хочу, чтобы ты...» «Я понял, что ты задумал. Дверь открыта и трап спущен». «Шон, ты понял, что я имею в виду?» «Понял, Джейк. Мы попробуем». «Держите жаловаз ровно, Джейк», — предупредил Сэм. «Пусть у меня хоть часть мозгов останется свободной от вождения, если только можно». Экран заднего обзора показался. Шон пристроился как следует, чтобы выполнить сложный маневр заезда в трейлер на этой невозможной скорости. И он сперва сбросил скорость, потом прибавил газу, потом снова приотстал, действуя что-то слишком робко. «Шон, давай быстрее заезжай, это твой единственный шанс!» Он рванул быстрее, и я почувствовал, что трейлер на миг вильнул, когда машинёшка в него заехала. Я переключил обзор на камеру внутри трейлера, чтобы убедиться, что все в порядке. Потом протянул руку к выключателю, чтобы убрать трап, но тут страшный взрыв потряс нас. «Сэм, мы что, получили удар в зад?» «Не знаю. Камера заднего обзора полностью вырубилась». «Шон, ты меня слышишь? Шон, Лайем!» «Их сигнал не пройдет сквозь корпус, Джейк». Но эта бомба прозвучала так, словно она вошла в трейлер. И там внутри взорвалась, ведь камера в трейлере тоже вырубилась. «Боюсь, что ты прав». Сенсоры показывают, что ущерб, нанесенный трейлеру, что корпус пробит. Но может статься, что приборы дают такие показания, потому что трап заел и дверь не закрывается. У нас все приборы дают тревожные показания насчет трейлера. Джей, как вы там, парни? Все в порядке? С нами в кабине все отлично, Карл. Ты видел, как нам попали в трейлер? Я глядел назад. У вас там сзади повреждения. Ага, ты видишь Шона или Лайдема? Нет. Дверь наполовину открыта, и грузовой трап до сих пор волочится по дороге. Вот это плохо. Может, они получили все сполна? Карл, у твоей машины есть какие-нибудь ракеты? Да вроде того. Тебе надо понять кое-что. На этом автомобиле оружие главным образом оборонного назначения. Кроме тасманийских дьяволов. Да и насчет этих штук мне с ними пришлось поспорить. Поспорить с кем? Ну, с теми, кто делал машину. Не обращай на это внимания. Мне сейчас не до этого. Не могу же я тебе прямо сейчас начинать рассказывать. Как бы там ни было, я не могу стрелять по машине, если она не находится в поле зрения. И не стрелят прямо по мне. Вот черт. Может быть. Однако, что я могу сделать, так это на несколько минут попортить им радар слежения. Что? Ты можешь это сделать? Думаю, что да. Я никогда не пробовал эту хреновину раньше, но должно сработать. Господи, Карл, почему ты до сих пор мешкал с этим? Да я только сейчас понял, для чего может быть нужна эта штуковина. Джейк, ты как-то сказал, что моя старая колымага тебя совершенно сбивает с панталыку. Так вот, со мной временами происходит то же самое. Они так-таки мне и не объяснили до конца, как все эти штуки должны работать. А какой такой штуковине ты только что говорил? Да я ее зову зеленым шариком. Это так выглядит. Большой зеленый искрящийся шарик. Я как-то его включил и вышел из машины, чтобы посмотреть, что будет дальше. И у меня все стало чесаться, а волосы встали дыбом. Так что я понял, что это было какое-то электрическое явление. Похоже на то. Сэм, перепрограммируй-ка ракеты на баллистическую ракету. Траекторию, все, что есть. Готово. Карл, ты можешь держать эту штуку пониже к земле, чтобы эффект не расходился особенно далеко? Да он и так очень невысоко подниматься над землей. Но эта штука может вывести из строя твой радар, то есть сканер. Понимаешь, мне надо, чтобы только наводящиеся механизмы моих ракет остались в целости и сохранности. Этого я обещать не могу. Ладно, мы немного потеряем, если попробуем. Кажется, Мур сделал все, что мог с нами, и теперь будет только пытаться дальше. Если нам не помочь, то мы никогда не сможем попасть в Мура ракетой, потому что у него вооружение-то лучше. Поэтому будь готов выстрелить эту штуковину, ладно? Порядок, Сэм. Я готов, Джейк. Все цели установлены. Огонь! Ракеты выпущены. Серия громких звуков. Пуф! Вылетела с крыши. Дай-ка мне снова связь по космострадии, скажи Карлу, чтобы выстрелил зеленый шарик, когда ракеты выйдут в зенит траектории. Понятно. Дорога, дорога, ты еще тут, Мур? Воистину мы тут. Что я могу для тебя сделать? Можешь посмотреть на свои сканеры и увидеть там смерть. Джейк. Эти старые твои шутихи нас вовсе не беспокоят. Мы просто ждем, когда этот твой роллер разлетится совсем на кусочки. И этого ждать недолго. Ты уже усеял полдороги кусками этой штуки. Скоро полдороги будет усеяна кусками тебя самого, приятель. Ты уверен, что видишь ракеты? Ясно, как божий день. А ты вовсе не обманул нас тем, что дал им баллистическую кривую вместо самонаведения. Собственно говоря, нет особой разницы. И вдруг все пропало. Огоньки панели приборов вспыхнули и погасли, потом снова зажглись. Экраны сканера на миг погасли. Мотор почти заглох, застонал, вздохнул, потом снова ожил. «Мы поймали только краешек зоны, где это устройство работает», — сказал Сэм. «И я на миг тоже вырубился». «С тобой все в порядке?» «Да. Ракеты, кажется, плотно легли на курс». «Похоже на то, что наши приятели пытаются вилять под на дороге, чтобы их не накрыло». Сэм злорадно рассмеялся. «Нечего сказать, это им здорово поможет. Они ослепли, и похоже на то, что моторы у них тоже спили романсы. Они не смогут вовремя выкатиться из зоны зеленого шарика, разве что...» «Что? Черт! Что? Что там такое?» — спросил я. «Да мы были на повороте, когда Карл выстрелил. У меня нет точного отчета о работе этой штуковины, хотя на экранах вырисовывается что-то расплывчатое, что может оказаться как раз этой штукой. Похоже, что это облако уплывает прочь. Они могут еще успеть выбраться из зоны эффекта как раз вовремя. Вот черт! Да это мы узнаем через несколько секунд. Ага, похоже, они снова едут на полной мощности, и они начинают стрелять. 5 секунд удара, 4, 3, 2. Я бросил быстрый взгляд в параболическое зеркало заднего обзора, но ничего не видел. Что произошло, Сэм? Вот хреновина с морковиной. Эти ракеты сдетонировали до взрыва. Все сразу, в одном выстреле. Ну, такого не может быть. Да, тогда все же получилось, что это произошло. Я не вполне уверен, что они взорвались, но из поля зрения они исчезли моментально. Мур не мог этого сделать, сказал я. Он все-таки получил бы пару ракет по рылу. Но все одним махом он убрать не мог. Мне кажется, ты прав. И как раз должно было шарахнуть как следует. Когда все это произошло? Еще 2 секунды, и мы бы их поймали. Вот ты незадача. Теперь еще изволь тратить энергию на птичку слежения. Мне придется вернуть ее обратно.